Глава 28. Андрей. «Андрей Владимирович, можно?» В кабинет заглядывает Марков. «Заходи!» Цыжу, а сам стараюсь успокоиться. «Чего там?» «Так я вот с телефоном вашим». Он подходит ближе и кладет мне на стол мобильный Лии. «Разобрался». «Да ну! Судя по скорости, зарплату я тебе явно завысил». «Ну, вы не злитесь, там реально крутая схема была». «Чего ты лепишь?» Морщусь. «Я и забыл, правда, во всей этой кутерьме про телефон жены». «Пофигу уже, кто там и как отправил Лии эти материалы. Куда больше, меня сейчас парит, что жена пропала. А точнее, сбежала с придурком Ерошиным. Но все мои попытки прижать поганца пока дают очень слабый результат». То ли крыша у него крутая, то ли ему настолько плевать на компанию, которую столько поднимал на высокий уровень. Никак не получается выманить его из берлоги, в которую он засел. В общем, там не просто ролики переслали, там был взломан телефон. Причем за считанные секунды. Я такого крутого софта давно не видел. Валера что-то еще объясняет, но я не врубаюсь. Едва смысл улавливаю. «Попроще можно? Как это произошло? Ссылку прислали или что?» «Так я же вам и говорю, кто-то рядом был. Тот, с чьего телефона запустился вирус, который взломал мобильный, приняв материалы, а потом еще и след за собой почистил». «Охренеть!» «Ага», — воодушевленно говорит Марков. «Если вы знаете, кто это наваял, берите на работу». Явно поработал крутой спец. Смотрю на него и бешусь еще сильнее. «Свободен!» — рявкаю. И только после этого до Валеры наконец доходит, что ему и правда пора. Следующие 5 минут пытаюсь успокоиться. Получается, что Стелла притащилась в то кафе не просто так. И ведь следовало бы догадаться об этом. После того финта эта мерзавка провоцирует меня буквально каждый день. При этом еще пару раз обломала. Думает, что дрессирует? Ну так я дам ей просраться как следует. Звоню секретарше и прошу вызвать ко мне Климову. Когда выясняется, что она вроде как на обеде, стискиваю зубы и сжимаю кулаки, чтобы не начать все громить. Ладно, к черту. Полчаса роли не сыграют. Но не проходит и 15 минут, как эта тварь заявляется ко мне в кабинет. Так еще и на ключ закрывает дверь. «Андрюша, я слышала, ты хотел меня видеть. Я, знаешь ли, тоже соскучилась», — воркует эта дрянь. «Сегодня она одета в прозрачную блузку. И я все же вынужден признать, тело у нее что надо». Сажусь поудобнее, чтобы снизить дискомфорт в брюках. И это не остается незамеченным. «Ох, милый, думаю, ты заслужил отдых». Меня воротит от ее улыбки. Но я старательно держусь, чтобы не выдать свои эмоции. «Что со сделкой? Сколько еще будут тянуть?» «Уже послезавтра». Юристы Ибрагимова подтвердили встречу. «Послезавтра ты поднимешься на новый уровень». Мурлычет она мне на ухо, зайдя со спины. Ее ладони скользят по моим плечам. «Ты слишком напряжен?» «Не стоит», — сдержанно отвечаю. «В прошлый раз вышло не очень». «Ну что ты, сегодня я готова пойти до конца», — заверяет Стелла. «И получить новую запись?» Она напрягается, а я хватаю за руки и тяну на себя, вынуждая обойти кресло и посмотреть мне в глаза. «Еще скажи, что ты не рад», — фыркает она, складывая руки на груди. «Рад, что ты спустила в унитаз мой брак?» «Андрюша, о чем ты? Я тебя освободила. Ты же дальше своего носа не видишь. Зачем тебе эта скучная девка? Да еще и внутри которой ничего не задерживается». «О чем ты?» Прищуриваюсь. Я ни разу не обсуждал с ней наши с Лией проблемы в плане детей. Так у нее же постоянные выкидыши. Дефектная она. Меня настигает очень нехорошая догадка. «Ты здесь постаралась?» Климова улыбается, но уже не так уверенно. И я понимаю, что каким-то невероятным образом, да. Закипаю, крепче хватаю дуру. «Эй, мне больно!» — возмущается она. Отпускаю, и Стелла, отойдя, растирает запястье. «Я не стану трахаться с тобой в офисе», — мрачно заявляю. «Мне хватило прошлых записей. И даже если все обернулось выгодой, это уже зашквар. Тем более, что я проголодался и собираюсь на обед». «Мы можем поехать вместе, и вот там...» Молча поднимаюсь и, взяв пиджак со спинки кресла, иду на выход. Климова, естественно, за мной. Даже не смотрю по сторонам. Пока едем в лифте, пишу сообщение главе юридического отдела, уточняя, реально ли все на мази с контрактом. И когда он подтверждает, что да, окончательно принимаю решение насчет Стеллы. Она заплатит за то, что посмела устроить. «Зря злишься», — бросает она, едва мы садимся в машину. «Потом еще спасибо скажешь». Я молчу. У меня свое мнение на этот счет. И раз уж Стелла взяла на себя роль того, кто решает мою судьбу, я, пожалуй, тоже примерю ее. До места, куда я ее везу, примерно 40 минут, если не встанем в пробке. И это время надо как-то выдержать». Бесит, что повелся на ее прелести и как дурак подставился. Терпеть не могу, когда кто-то указывает мне, что делать и решает за меня. Именно поэтому я и стремлюсь сепарироваться от Фарханова. Но Стелла... Она перешла все границы. Хотелось бы вытряхнуть из нее правду насчет беременности Лии, но не время... Вот когда сдам ее в бордель для извращенцев, тогда и поговорим. Из мыслей вырывает звонок главврача клиники, откуда так ловко сбежала женушка. «Да, Андрей Владимирович, я обещал сообщить. Тут ваша супруга появилась. Похоже, и правда за вещами, как вы думали. Надеюсь, ее перехватили?» «Нет, ждем от вас указаний». Блеет мужик. «Что за идиот?» «Берите, скоро приеду». Чувствую пристальный взгляд Стеллы. Мерзавка уверена, что держит меня за яйца. Да только черта лысого. За оставшиеся 2 дня до подписания контракта ничего не случится. А после я узнаю, что за связи у нее такие были, что Ибрагимов повелся и все же согласился работать со мной. «Больше не позволю собой манипулировать». «Что-то случилось?» — спрашивает она, да еще так требовательно, будто реально уверена, что я ей обязан подчиняться. «Тебя не касается». Огрызаюсь, перестраиваясь в крайний левый ряд. «Бесит, что приходится так медленно тащиться. Хочется поскорее уже избавиться от этой обузы». «Не касается?» Практически шипит эта стерва. «А ты ничего не забыл, Андрюша? Ты мне обязан». «Реально считаешь, что я стану тебе отчитываться?» «Еще как станешь». Поворачиваюсь к ней. И, похоже, что-то такое она видит в моих глазах, что теряет свой боевой настрой. «Андрей, куда мы едем?» Косится в окно. «А мы-то уже выехали за черту города». «Туда, где твои способности пригодятся». Скалюсь на ее испуг. Но Климова вдруг, вместо того, чтобы притихнуть и дождаться своей участи, тянется ко мне и дергает за руку. Отмахиваюсь от нее, но эта упрямая дура продолжает. «Стой, тормози, идиот. Я никуда с тобой не поеду. Да если со мной что-то случится, тебе тоже не жить». «Пошла к черту, подстилка». Рявкаю. «Сегодня получишь за все!» «Контракт сорвется, если ты что-то со мной сделаешь!» «Хорош врать!» Хохочу ей в лицо. «Я узнал! Все документы готовы! «Ни ты, ни твоя дырка мне больше не нужны. Думаешь, поймала удачу, и я стану послушным песиком? Ты ошиблась, дура тупая!» «Ах ты, мразь!» Ее ремень оказывается отстегнутым, и Стелла бросается ко мне, дергает руль так, что машину ведет. Как назло, здесь нет отбойников, и мы вылетаем на встречную полосу. А затем слышу резкий гудок фуры, которая несется прямо на нас.